Случай 12. Субъект. В центре этого места я обнаружила свою спальню, где я была так счастлива ребенком. Я вижу розовые обои на стенах и кровать с пологом на четырех опорах со скрипучими пружинами под толстым стеганым розовым одеялом, сделанным для меня моей бабушкой. Моя бабушка и я обычно вели здесь сокровенные беседы, когда что-то меня беспокоило. И вот она тоже здесь, просто сидит на краю моей кровати с моими любимыми игрушечными зверушками вокруг нее и ожидает меня. Ее морщинистое лицо, как всегда, светится любовью. Через некоторое время я начинаю понимать, что она в действительности мой гид Эмифис. Я беседую с Эмифис о грустных и счастливых моментах своей жизни, которая только что закончилась. Я знаю, что я совершила ошибки, но она так добра ко мне. Мы смеемся и плачем вместе, пока я предаюсь воспоминаниям. Затем мы обсуждаем все, что я не сделала, но могла бы сделать в своей жизни. Но в конце концов, все нормально. Она знает, что я должна отдохнуть в этом прекрасном мире. И я собираюсь это сделать. Я не забочусь о том, вернусь ли я снова на землю, потому что мой настоящий дом здесь. Очевидно, что более продвинутые души не нуждаются в какой-либо ориентирующей настройке на этой стадии. Это не означает, что 10% моих пациентов, относящихся к этой категории, по возвращении с Земли просто весело препровождаются своими гидами в другие пространства. Каждый должен отчитаться за свою прошлую жизнь. Как это происходит, зависит от того, как каждая личность понимала и исполняла свои жизненные роли. У продвинутых душ собеседование с учителем проводится позже. Менее опытным существам обычно уделяется особое внимание, потому что переход из физической формы в духовную дается им гораздо труднее. Субъект из следующего случая проходил через более глубокую терапевтическую духовную установочную ориентацию. Исследование установок и чувств с образом переориентированного будущего поведения – это то, что обычно проделывают гиды. Субъект 13 – это сильная, импозантная женщина 32 лет, выше среднего роста, пышного телосложения, одетая в джинсы, ботинки и просторную блузку. Эстер, так ее звали, пришла ко мне на прием в состоянии сильного возбуждения. Ее проблемы сводились к трем вещам. Она была не удовлетворена своей жизнью преуспевающего агента по недвижимости, чувствуя себя слишком материалистичной и нереализованной. Эстер также казалось, что ей не хватает женской сексуальной привлекательности. Она заметила, что в ее шкафу полно красивой одежды, которую не хочется носить. Эта пациентка рассказала мне также о том, с какой легкостью она манипулировала мужчинами всю свою жизнь, потому что, как она говорила, во мне есть мужская агрессивность, что заставляет меня чувствовать себя несостоявшейся, как женщина. В детстве она не играла в куклы, отказывалась носить платья, потому что ей больше нравилось играть с мальчишками. Ее преобладающее мужское начало не изменилось с возрастом, хотя она встретила человека, который стал ее мужем, потому что он принял ее доминирующую роль в их взаимоотношениях. Эстер сказала, что получает удовольствие от сексуальных отношений с ним, пока она физически контролирует процесс, и что ему это нравится. Вдобавок ко всему, моя пациентка жаловалась на боль в голове с правой стороны над ухом, которую доктора после различных медицинских обследований и проверок связали с ее стрессами. Во время нашего сеанса я узнал, что она была мужчиной в ряде своих прошлых жизней, из которых кульминационной была одна ее рано оборвавшаяся жизнь качестве прокурора по имени Росс Фелдон, жившего в штате Оклахома в 80-х годах 19 века, будучи Россом. Моя пациентка совершила самоубийство в возрасте 33 лет в гостиничном номере, выстрелив себе в голову. Росс не мог смириться с тем, как складывалась его жизнь судебного обвинителя. По мере развертывания диалога вы заметите проявление сильных эмоций. Психотерапевты-регрессионисты называют это преувеличенной реакцией пациента, находящегося в состоянии верификации, то есть повторного нового эмоционального проживания жизни, в противоположность состоянию транса, в котором субъекты являются созерцающими участниками.